Глава 14. Вокруг одной идеи я ходил кругами несколько дней, периодически оглядывая себя в зеркало и щупая бицепсы. А затем подумал, чем черт не шутит, вдруг выгорит. И после занятий направился прямиком в то казино, где мы с магистром так удачно посидели перед похищением. На страже там стояли все те же два боевитых молодца. Но я был в мантии, изрядно обтянувшей резко раздавшуюся грудь и с выставленным напоказ медальоном. Поэтому за дубинки они не хватались, только некоторое время вспоминали, кто я такой, но потом узнали, с легким удивлением заново оценивая мои габариты. «Я к мистеру Полдерку», — обозначил я цель визита, и бодигарды с легким поклоном пропустили меня внутрь. Внутри была все та же атмосфера роскоши и веселья с алкоголем и легкими наркотиками. Разве что навскидку больше, чем в прошлый раз, было дам нетяжелого поведения, что облепляли нескольких властного вида мужчин. Собственно, неудивительно. Одним из них был глава магистрата, другим — начальник городской стражи. Первые люди города, как-никак. Пересекшись взглядами, бургомистр сначала меня не узнал, но тут один из мужичков, крутившийся рядом, что-то шепнул тому на ухо, и глава города расплылся в улыбке. «Наш дорогой профессор!» Пошел он ко мне, распахнув руки словно для объятий. Впрочем, ограничился коротким рукопожатием. «Хочу еще раз выразить вам свою признательность за спасение города». «Ну что вы!» Скромно потупился я. «Это наша обязанность — хранить сон и покой добрых жителей Анкарна». «Я всегда говорил, что Академия — жемчужина города, которой мы обязаны своим процветанием». Я вежливо покивал в ответ, а бургомистр важно направился к следующему столу, где для него уже освободили центральное кресло. Судя по тому, как он беззаботно и весело чувствовал себя тут, игра складывалась весьма удачно. Кто бы сомневался, такие люди по определению не могут проигрывать. Иначе или казино сгорит, или налоговая всю душу высосет. Заглянув за шторку, я увидел самого Полдерка на привычном месте и двух его бессменных помощников, низкорослого крепыша со взглядом убийцы, имя которого мне так и не сказали, и казначея Потира. Более мелких шестерок не наблюдалось, но вечер только начинался. Возможно, они подтянутся чуть позже. Увидев меня, Маркус грузно поднялся с места. «Профессор Лакарис?» Судя по взглядам его конуков, подобное приветствие было редкой честью для гостя, поэтому я кивнул ему в ответ. «Господин Полдерк?» Отодвинув ближайший стул, расположился за столом, опустив на столешницу крепкие руки в закатанных до локтя рукавах. Безымянный убийца тут же напрягся, заново оббегая взглядом мою фигуру. Всю расслабленность у него как рукой сняло, и мне показалось, что он начал нащупывать что-то скрытое под столом. «Драго, успокойся», — одернул того Полдерк. «Уважаемый профессор — наш гость, и, надеюсь, в некоторой мере друг, поэтому в излишней настороженности нет необходимости». «Я уверен, профессора здесь исключительно, чтобы поговорить». «Конечно. Как сказал один умный, пусть и не совсем добропорядочный человек, один умеющий разговаривать стоит трех десятков владеющих мечом». Ввернул я слегка измененную цитату Аль Капоне. «Мудро сказано. Я запомню», — кивнул Полдерк. «А еще что-нибудь подобное этот умный человек говорил?» «Говорил», — улыбнулся я, — «что стрела очень многое меняет в голове, даже если попадет в задницу». Маркус хохотнул. Затем, задумчиво покосившись на казначея, произнес: «Я в курсе ваших с магистром героических деяний по спасению города. Также в курсе, что все, что было при вас и на вас, включая ваш абсолютно законный выигрыш, было скоропостижно утеряно. Думаю, возместить эту утрату будет вполне справедливо». Потир кивнул и потянулся было к сундучку, но я тут же произнес: «Не нужно», заставляя его остановиться. Полдерк, прищурившись, с вопросом в глазах покосился на меня. А я, откинувшись на спинку стула, сцепил ладони перед собой и ответил: «К той утрате клуб не причастен, поэтому и возмещать не обязан. К тому же пришел я по другому поводу». «По какому?» «Да один из твоих людей хозяйку квартиры, что я арендую, обидел. Нехорошо». Говорил я спокойно, негромко, но уверенно. Вот только, ведя подобный разговор, внутренне я был совсем не так спокоен. Как-то не доводилось до этого беседовать на равных с главарем бандитов. Особенно, когда с претензией не он ко мне, а я к нему. И опыта подобных бесед не было. Все, на что я мог опираться, это когда-то просмотренные фильмы и сериалы. Ну там «Бригада», «Бумер» и «Ежи с ними». Еще, конечно, была какая-никакая репутация мага и преподавателя. Плюс изменение физической формы. Я надеялся, что дочка папе не удержалась и рассказала бродящие по академии слухи насчет меня. Ну и статус спасителя города, конечно. «Да? Кто?» Взгляд мужчины потяжелел. «Санул», — ответил я. «Забрал деньги, которые ей были переданы за оплату квартиры на полгода. Моей квартиры. Так что это, пока я там живу, отчасти и мои деньги». «Он их украл?» «Не украл, но мы оба понимаем». Я покосился на шторку, за которой шумел игорный зал. «Что есть много сравнительно честных способов отъема денег у населения». «Честных». Сделал упор на это слово Полдарк, продолжая нечитаемым взглядом за мной наблюдать. «Хм, по закону». Криво улыбнулся я. «Но не по совести. Я не прошу этих денег с тебя. Я хочу, чтобы их вернул Санул». Сейчас был, наверное, самый тонкий момент. Он, по сути, давал возможность хозяину клуба и согласиться с моим требованием, и сохранить лицо, потому что не требовал взыскания с него самого или его организации, только с его шестерки, как частного лица. Поджав губы, Полдарк задумался, поглядывая то на дверь сбоку от меня, то на меня самого, а затем покосился на Драгу справа и приказал: «Вызови сюда Санула». Поднявшись, крепыш прошел к двери, походя обдав меня запахами лука и табака, открыл ее и крикнул во тьму: «Санула к главе!» После чего, чуть покачиваясь на ходу, вернулся на свое место. Не знаю, где был усатый Альфонс, но прибежал он на зов меньше, чем за минуту. Выскочив из двери, тут же с готовностью подбежал к Полдарку. «Вызывали?» «Вызывал», — степенно произнес тот. «Садись, Санул». Поняв по тону шефа, что тот чем-то недоволен, мелкий аферист тут же суетливо забегал глазками по помещению, пытаясь сообразить, в чем его косяк. Взгляд его то и дело останавливался на мне. Мужчина понимал, что, скорее всего, я причина его вызова, но в упор не мог меня вспомнить. Да и как? В лучшем случае, на память ему мог прийти только тот вечер, когда его просили предупредить крупье насчет меня. По-видимому, мыслительный процесс у него шел в том же направлении, поэтому Санул бухнулся на стул и тут же начал оправдываться. «Глава, я в тот раз передал все четко, если кто нагрел клиента, то моей вины тут нет». «Тихо!» — властно оборвал его хозяин казино. «Сколько раз говорил, спрашивают, отвечай, не спрашивают, молчи!» «Простите, господин», — сжался тот. Полдарк задумчиво поразглядывал его с минуту, заставляя подчиненного вжимать голову в плечи, затем, бросив короткий взгляд на меня, произнес: «Санул, люди говорят, нехорошо себя ведешь. Женщин обманываешь, деньги у них забираешь». «Да я как это...» — забулькал тот, надуваясь как жаба и привставая. Но Полдарк со всей силы грохнул кулаком по столу, рявкнул: «Сидеть, падла! Опять за старое!» Альфонс тут же сдулся, уронив задницу на стул. Сгорбился, и даже щегольские усики как-то пообвисли, перестав гордо топорщиться. Маркус посмотрел на меня, мрачно уточнил: «Как зовут хоть?» «Миссис Шонс», — с готовностью ответил я. Услышав это, Санул вскинулся. Глаза его удивленно округлились, а рот приоткрылся, словно он хотел что-то сказать, но только молча закрыл его и сгорбился еще сильнее, стараясь ни на кого не смотреть. «Миссис», — медленно повторил за мной глава клуба. «Замужем?» «Вдова», — охотно пояснил я. Полдарк покивал, видимо, предвидя подобный ответ. «Видимо, усатый всегда работал по одной схеме. Молодая хоть?» «Молодая», — кивнул я, усмехнулся. «Была, лет 50 назад». «Это ей что, уж под 70?» Удивленно посмотрел на меня мужчина, и я вновь кивнул. «Да...» Протянул Полдарк, по-новому взглянув на подчиненного. «Что, Санул, теряешь хватку? Теперь на твои усы только старухи клюют?» Казначей, молча наблюдавший за всем действом, беззвучно затрясся, давясь от смеха, плотно сжав губы, и даже невозмутимый телохранитель главы клуба чуть переменился в лице. «Я...» — попытался что-то сказать в свое оправдание Альфонс, но, натолкнувшись на режущий взгляд Полдарка, сник. «Ладно, все с тобой ясно. Деньги миссис Шонс все уже промотал?» Санул, уткнувшись в столешницу, молча кивнул. «Сколько у нее взял?» Тот, помедлив, назвал сумму, но я быстро посчитал, что одна аренда за полгода выходила больше. Плюс явно там и бабкины сбережения какие-то были, поэтому, взглянув на Маркуса, отрицательно покачал головой. «Неправильный ответ, Санул». Голос мужчины стал вкрадчивым, сразу обдав легким ощущением опаски. «Давай-ка еще раз, только считай получше. Ничего не забудь. А то Драге придется заняться восстановлением твоей памяти». Альфонс сглотнул и тут же назвал сумму раза в три больше. «Это уже походило на правду», и я кивнул. «Потир, ты слышал?» — обратился хозяин казино к казначею. «Слышал». Сверкнув очками, ответил тот. «Выдай нашему уважаемому гостю эту сумму, а за Санулом запиши долг и еще треть сверху. Это моя компенсация за сегодняшний разговор». «Понял, Санул?» «Понял, глава». Роняя на стол мелкие бисеринки пота, ответил тот. «Я отработаю, клянусь». «Отработаешь, куда ты денешься? А теперь скройся, чтобы я тебя не видел». Проводив Альфонса взглядом, я принял из рук казначея увесистый мешочек и кивнул. «Благодарю, господа». Поднялся, протянул руку, которую Полдарк без промедления пожал. «Разрешите откланяться?» «Вальдемар!» — внезапно окликнул меня глава клуба. «Надеюсь, мы и впредь будем решать все вопросы вот так, за столом». «Конечно!» — кивнул я. «Двое умных людей всегда найдут, как договориться». «И это я тоже запомню», — произнес мне вслед Маркус. А я, стараясь не выказывать торопливости, поспешил на выход. Выдохнуть я позволил себе, только выйдя на улицу и пройдя полквартала. Сердце стучало, тело слегка потряхивало, а в руках начинался мелкий тремор. То, что я маг, не делало меня бессмертным. А у таких людей, как Полдарк, куча возможностей устранить неугодного человека тихо. Хватает ловкачей, которые сунут перо в бок так, что понять не успеешь, где и что. Но вроде бы расстались мы на вполне дружеской, если можно так сказать, ноте. Без каких-либо претензий и недомолвок. К тому же я был преподавателем его дочери. Это тоже играло свою роль. Поэтому теплилась надежда, что никакими неприятными последствиями для меня сегодняшняя рискованная операция не обернется. Без приключений дойдя до дома, я ввалился в дверь. Быстро запер ее и, присев на пуфик в прихожей, устало вздохнул. Постоянно казалось, что сейчас точно кто-нибудь захочет поживиться немаленькой суммой, что жгла карман мантии изнутри. Но повезло. То ли стража всех распугала, то ли моя скромная персона никого не заинтересовала. «Явился!» Проскрипела неприязненно бабка, распахнув дверь в коридоре. «Шляются допоздна. Честным людям отдыхать мешают». «А я, между прочим, ради вас задержался, миссис Шонс», — ответил я, после чего достал мешочек с монетами, поднялся с пуфика и, шагнув к опешившей женщине, почти насильно всучил. «Держите, это то, что у вас выманил Санул, включая нашу оплату за квартиру». «Как это? Откуда это?» — заполошно произнесла она, буквально прикипев взглядом к мешочку. Развязав тесенки, заглянула вовнутрь, охнула и, закатив глаза, вознамерилась упасть в обморок. «Миссис Шонс!» — встревоженно позвал я, готовый, если надо, подхватить старушку. «А то рухнет, головой ударится об что-нибудь, и все, помрет ненароком». «Все хорошо», — отозвалась та, удержавшись на ногах, одной рукой продолжая крепко держать деньги, а другой, вцепившись в косяк двери. «Все хорошо». Еще раз посмотрела на мешочек, а затем, спрятав его, всплеснула руками. «Ой, что же я стою? Господин профессор, вы же, наверное, голодны». После чего унеслась на кухню, где загремела посудой. Минут через 20 она вновь показалась в дверях. Я к тому времени уже успел сполоснуться и переодеться в домашнее. «Господин профессор, извольте откушать», — собрала на скорую руку. «Просто Вальдемар», — милостливо отбросил я условности. Старушку было не узнать. Взбодрилась, засияла, куда-то пропала вся сварливость и желчность. Усадив за стол, суетливо принялась накладывать еду, предлагая то одно, то другое, похоже, капитально распотрошив кладовую под полом. Какая-то копченая птица, колбасы, кусок окорока, полкочана соленой капусты, помимо краюхи хлеба и дымящейся тарелки каши. Короче говоря, было прилично всего. Как заботливая бабушка, она то и дело старалась подложить мне еще кусочек, пока я не наелся настолько, что уже и вздохнуть было тяжело. С шумом выдохнув и откинувшись на спинку стула, выставив заметно выпирающий живот, я сыто рыгнул, делая приятное хозяйке, показывая, что еда была вкусной и сытой. Поковырявшись в зубах кончиком ножа, добавил с линцой: «Да, о Санульчике можете не беспокоиться. Больше он вас не потревожит». «Убил его, да?» — живо поинтересовалась бабка. «Ну и правильно. Нечего несчастных вдов обманывать». Я только крякнул от такой кровожадности женщины. Покачал головой. «Не убивал, но урок, думаю, он усвоил». «Ну и ладно», — махнула миссис Шонс рукой. «Действительно, живым дольше домучается. Таких завсегда судьба наказывать будет. Может, еще кусочек, Вальдемарушка?» «Не, уже не лезет». Тут я спохватился. «А Альтина? Давайте ее позовем, тоже, небось, покушать не откажется». «А нет ее», — огорошила меня бабка. «С академии забежала только и убежала. Вроде как ждали ее. Тоже студенты. Две девчонки и 5 парней». «Точно ждали?» — переспросил я. «Точно», — кивнула та, как заправский сексот. «Я пересчитала». «А зачем забегала?» «Что-то про лишние деньги болтала, я сильно много не расслышала, далеко стояли». Скрестив руки на груди, я задумался. Впрочем, все лежало на поверхности. Деньги были явно те, что я ей отдал, как свою долю квартплаты. Соответственно, у нее возник некоторый профицит бюджета, выделенного родителями на учебу. Судя по компании, появился какой-то повод, который они решили вместе отметить. Все бы ничего, вот только время было совсем не детское. И если в пределах старого города особо переживать было не о чем, то в новом городе, и тем паче каком-нибудь портовом районе, легко можно было лишиться чего-нибудь ценного. Кошелька, а то и девственности. И никакая магия не поможет. Решительно поднявшись, я сказал миссис Шонс: «Пойду-ка прогуляюсь, мало ли что». «Ах, не бережешь ты себя, Вальдемарушка», — покачала головой бабка. «Еще и из-за этой дурюхи малолетней теперь по городу бегать, искать. А время темное, беспокойное». «Что поделать, такой мой долг — следить за своими студентами», — произнес я, глядя вдаль. Выйдя на улицу, путем нехитрых вычислений я определил наиболее вероятное место, где Виолар могла находиться. В новом городе самым известным местом, где любила гулять студенческая братья, была большой кабак под названием «Веселый Студиоус». Веселый, естественно, потому что пьяный. Собственно, там на вывеске и был изображен некто, видимо, этот самый Студиоус, с бутылью в руках. Пробухать там можно было абсолютно любую сумму денег и даже залезть в долги. А Альтину, с непривычки да на отрыве от дома, могло и растащить. Кабак встретил меня грохотом и ором веселящейся толпы народу. Все были уже в изрядном подпитии. Кто-то ораторствовал, стоя на столе с кружкой в руках. Кто-то пытался наколдовать чего-нибудь эдакого. В углу, где висела мишень для метания топориков, Группа старшекурсников развлекалась запусканием в нее огненных шаров. То, что заклинания прожигали не только мишень, но и стену за ней, их нисколько не смущало. Собственно, к утру кабак неизменно оказывался полностью разгромленным, но как феникс, к вечеру возрождался из пепла, восстановленный бригадой строителей и магов. Стоило такое восстановление прилично, но разрушение входило в счет, выставляемый студентам, поэтому всегда окупалось. Тут на оратора на столе с грохотом обрушилась люстра, сбитая метким выстрелом, и на секунду стало потише, потому что все с интересом посмотрели туда. Впрочем, оратор из-под люстры вылез вполне живой, потирая шишку на голове, и все вновь вернулись к своим занятиям. «Опа, дядя, а ты что забыл? Здесь гуляют только уважаемые студенты Академии!» Закачался передо мной, лупая залитыми до краев зенками, какой-то незнакомый третьекурсник. «Я не дядя, а профессор Лакарис», — ответил я, продолжая оглядывать зал в поисках Альтины. «Профессор!» — парень скривился. «Слышь, иди-ка ты на, профессор!» Он был уже в такой стадии опьянения, когда море по колено. До голоса разума там было не достучаться никак. Сейчас ему сам черт не брат. Поэтому я просто взял со стола рядом чью-то глиняную кружку с остатками пива и разбил о голову наглеца. Тот рухнул, как подкошенный, а сбоку раздался чей-то возмущенный голос. «Эй, это было мое пиво!» «Все вопросы к нему!» Показал я на медленно поднимающегося с пола старшекурсника, после чего пошел дальше. Сзади послышалось еще более возмущенное «Это было мое пиво!» Только уже обращенное не ко мне. После чего раздались и глухие звуки ударов. Всюду были свидетельства безудержного пьянства. Благо, хоть первокурсников почти не наблюдалось, в основном были студенты постарше. Наконец нашел Виолар за одним из столиков в углу. Вот только была она в компании не своих одногруппников, а с парочкой старшаков, беззастенчиво ее лапающих. В ответ она только пьяно хихикала, еще сильнее раззадоривая непрошенных кавалеров. Остановившись напротив, я позвал. «Альтина! Альтина!» «О!» Сфокусировав на мне взгляд, она икнула. «Черный плащ». «Все, Альтина, на сегодня веселье окончено. Пошли домой». «Какой грозный черный плащ!» Заулыбалась она пуще прежнего. Судя по состоянию девушки, налакалась Виолар до поросячьего визга. И просто уже себя не контролировала. «Оставь ее такую тут, и эти двое молодчиков ее оприходуют. Как пить дать оприходуют. Прямо на этом же столе». «Ну а что? В паре темных углов я уже заметил кое-какие шевеления». А еще через несколько часов тут перетрахаются и вовсе все со всеми. Достав жетон преподавателя, я показал его парням, коротко приказал. Сдриснули оба. Те были потрезвей и попонятливей. Спорить не стали. Поднялись и, обогнув меня, ушли искать новую подружку на вечер. А я, взвалив мычащее тело студентки на плечо, пошел к выходу. «Где остальные?» — поинтересовался у нее, лавируя между столами. «Сбежали, суки!» Болтаясь, как сосиска, с обидой в голосе ответила Виолар. «Сами позвали, а потом сбежали. Здесь так весело!» «Ага, весело!» Я чуть поправил тело девушки на плече, добиваясь лучшего баланса. «А скоро станет еще веселее!» «Надо остаться!» Потребовала Альтина, стукнув меня кулачком по спине. «Сейчас!» С сарказмом произнес я. Мы как раз добрались до выхода, где вовсю мутузило друг друга уже человек 10. Изловчившись, я пинком под зад убрал с дороги мешающего студента и, совершив резкий рывок вперед, вырвался из кабака наружу, где остановился перевести дух. «Прошу прощения!» Послышался сбоку вежливый голос, и, обернувшись, я увидел невысокого мужичка, что стоял у стены возле входа. По виду типичный горожанин, невзрачный и совсем не запоминающийся. Единственно, взгляд. Острый и цепкий. «Да, чего хотели?» — поинтересовался я в ответ. Но мужичок, достав из кармана и развернув пергамент, произнес. «С вас два медика за разбитую кружку». «Да, конечно». Свободной рукой я порылся в кармане. после чего опустил в подставленную ладонь две мелких медных монетки. «Хорошего отдыха», — пожелал мне напоследок он. «И вам», — улыбнулся я в ответ, после чего, закинув девушку поудобней, пошел в квартиру.